Она была той единственной, тем великолепным фениксом, его истиной, его домом, его святыней. Чувствовал, что может лишь смиренно благодарить ее за то, что она стала причиной столь великой его любви. «О, Боже, Эффи, я тосковала по тебе. Благодарю тебя, что ты вернулся. Ты должна была проклясть меня за то, что я уехал. Я плохо о тебе забочусь. Нет-нет, ты заботишься обо мне прекрасно. Нет, не опускайся на пол. Поцелуй меня, Эффи». Он подвел ее к Софе, и они сели, держась за руки. Эффингам оглядел комнату. К счастью, ничего не изменилось. Все на своих местах. Бутылки виски, кипа бумаг, сонный маленький огонек, степная трава и лунник, ставший еще более хрупким. Он вновь посмотрел на Анну. «Как ты живешь? Ничего не случилось? Ничего такого, о чем бы ты не могла написать в письмах? Нет. Все прекрасно со мной. Все как обычно. Не все. Появилась эта девушка, мисс Тейлор. Ах да, Мэриан. Но это милое создание. Кажется, писала тебе о ней. Я так счастлива, что она рядом. Каждое утро просыпаюсь с мыслью, что есть что-то хорошее, и это она. А сейчас и я. Я ревную. А сейчас и ты, любимый. Налей себе виски и мне немножко. Я хочу просто сидеть и радоваться, что ты рядом. Эффингам взял бутылку. Его тронуло то, как Анна говорила об этой девушке. Но долго ли продлится это счастье? Сколько времени ей позволит удерживать возле себя эту девушку? И захочет ли сама девушка задержаться подольше в этом маленьком, тихом, сумасшедшем доме? И ему Анна так искренне обрадовалась. Но разве вскоре его не ждет отъезд? Разве не будет он уже месяц спустя сидеть в каком-нибудь изысканном ресторане, выслушивая шутки Элизабет насчет далекой принцессы? Он принялся наливать виски. Аромат этого особого сорта виски, знакомый и волнующий, способствовал тому, что он почувствовал комок в горле. Нагромождение каких-то наполовину забытых страстных переживаний заставило его задохнуться, и он замер с бутылкой в руке. Ничего не изменилось. Так что же он делает здесь? Почему позволяет втягивать себя в этот чудовищный маскарадный спектакль? Он вернулся и встал перед Анной, а она подняла глаза на него. Гриву красно-золотых волос она зачесала назад, открыв широкий бледный лоб. Ему казалось, что с каждым годом она становится все прекрасней. Но, несомненно, не моложе. Что-то было написано на этом челе, что-то говорящее о страдании, вот только прочесть он не умел. Ее необъяснимо спокойные золотисто-карие глаза наблюдали за ним. Иногда ему казалось, что она относится к нему с преувеличенным спокойствием, как психиатр, общающийся с пациентом. Однако не она ли пациентка? Кто из них двоих умалишенный? Он прижал ладонь ко лбу. «Эффи, у тебя такой измученный вид, ты...» «Не надо, Анна». Сел рядом с ней, коснулся ее платья. На ней было короткое платье из темно-зеленого льна. Коснулся ее коленей. «Не надо об этом». «Не надо о чем, Эффингам?» «Что с тобой?» «Я здесь».